Глава 8. 2004. Впервые я столкнулась с фанатским обожанием в гипермаркете, когда приехала в Пенсильванию к отцу. Случилось это за 2 недели до начала съемок 2-го сезона сериала. Отец мой жил в унылой холостяцкой квартире. Наш дом мать при разводе оставила себе. В тот вечер папа пригласил свою милую новую подругу поужинать с нами. Пока он рыскал по магазину, загружая тележку продуктами, свечами и, о боже, неужели он кладет туда презервативы? При мне? Я направляюсь к стойке с журналами полистать последний номер «Cosmo Girl». На обложке обещали новый тест. Кто ты во снах наяву? По его итогам я оказалась Лианой. И тут раздался леденящий душу крик. Я чуть не выронила журнал. Террористы? Снайпер? Я быстро огляделась в поисках укрытия и увидела девочку лет 12. Она смотрела на меня и дрожала всем телом. «Ты в порядке?» — спросила я, окидывая ее взглядом. «Ты Кэт!» — сказала она. «Боже мой! Боже мой!» Я поняла, что происходит, и расслабилась. Собственной персоной. «Остальные тоже здесь?» «Только я», — ответила я и продолжала, войдя в образ. «Но я, несомненно, самая лучшая из нас, так что тебе повезло». Девочка засмеялась, ее глаза сияли, и я знала, что мои сияют тоже. Одно мое присутствие здесь сделало ее день, а может быть и неделю. Сегодня она обзвонит всех своих друзей и скажет им: «Вы не поверите, что со мной случилось». Ненадолго она станет самой популярной девочкой в своей компании. Каждый захочет услышать историю о встрече со знаменитостью. И все, что мне нужно было для этого сделать — зайти за продуктами. Я тоже, конечно же, воодушевилась. «Автограф?» — спросила я. Восторженный вопль был мне ответом. Я принялась рыться в своей сумочке в поисках ручки. Девочка оглядела стеллаж с канцелярией, взяла блокнот с полки распродаж и протянула его мне. Я нацарапала заковыристую подпись. Я натренировалась изображать ее на многочисленных листах собственных блокнотов, когда была младше. И мне, конечно, в голову тогда не могло прийти, что кто-то действительно захочет получить мой автограф, и для кого-то клочок бумаги с моей подписью на нем станет дороже золота. Девочка обняла меня, а затем убежала к своей матери. Я смотрела ей вслед и махала рукой, пока она не исчезла. Потом я снова вернулась к журналу, прочитала описание доставшейся мне Лианы в результатах теста. «Поздравляем, ты лучшая подруга, какая только может быть у девушки». И все мое тело гудело. Тряслось от выброса адреналина. И не только оно, мой мобильник тоже трясся, как бешеный. На экране высветилось «Саммер». Как всегда, одно это имя заставило меня улыбнуться. Сейчас, когда у нас был перерыв в съемках перед 2-м сезоном, она звонила мне каждый вечер. В отличие от Ноа и Лианы, ни у нее, ни у меня не было ни братьев, ни сестер. Мы с Саммер полушутливо называли друг друга сестричками. Мы болтали часами, обменивались смешными историями, которые теперь, когда мы оказались в центре внимания, то и дело происходили с каждой из нас. Мы взлетели на телевизионный Олимп так быстро. За несколько недель до премьеры 1-го эпизода «Атлас» выпустил тизер с Эмбер Нильсон, главной героиней сериала «Девочки тоже могут». В сериале она играла ведьму, и в тизере она якобы наколдовала для нас факел. В тот день, когда Эмбер пришла к нам на съемочную площадку, мы все испытали благоговейный трепет. Она была самой большой звездой канала. Когда-то я подрабатывала няней. Мы с моей подопечной ни одной серии «Девочки тоже могут» не пропустили. Эмбер была очень мила с нами, хотя и выглядела рассеянной. Конечно, «Атлас» перестал крутить тот тизер, когда Эмбер застукали в клубе. Тем не менее, сериал с самого начала заполучил огромное количество просмотров, и с тех пор эти цифры только росли. Я открыла свой телефон, тогда у меня была раскладушка. Рада, что ты позвонила, как раз хотела рассказать тебе. Тут только что одна девочка так завопила при виде меня, что у меня едва барабанные перепонки не лопнули. Саммер в ответ не рассмеялась, как обычно, а как-то сдавленно фыркнула. Я не обратила на это внимания. Мой взгляд скользнул ниже по странице журнала на текст под описанием Лианы. В основном ответ от С. Кэт. Мы знаем, никто не хочет быть Кэт, но ты — это она, так что у тебя есть выбор. Пасть в объятия своей внутренней негодяйки или постараться стать лучше, чтобы в следующий раз, когда будешь проходить этот тест, получить вместо нее Саммер. Удивительно, как мелкая гадость может испортить все. Капля красителя меняет цвет всей воды в стакане. Портит его. Внезапно все, о чем я могла думать, свелось к вопросу той девчушки. Остальные тоже здесь? Утешительный приз. Вот что я такое. Она была рада видеть меня, да, но остальные... Вот кого она хотела видеть на самом деле. Потому что никто не хочет быть Кэт. Пока я хмурилась, читая результаты теста, Саммер снова издала этот странный звук. Мой папа умер. Глупый тест тут же вылетел у меня из головы. Мистер Райт с его гулким голосом, человек, благодаря которому я поняла, что значит слово «душевный», просто не мог умереть. Когда мы вернемся к съемкам, он должен быть на площадке, как и всегда, заступаться за нас и подбадривая. Что? Как? Авария. С трудом выдавила Саммер ломким и тихим от горя голосом. Возвращался поздно вечером из бара. Ехал слишком быстро в темноте. Осознание, что я совершенно не знаю, что сказать и как себя вести, парализовало меня. Как вообще утешить человека, когда с ним случилось самое страшное? «Все будет хорошо», — брякнула я. Я была просто глупой девчонкой 19 лет и никогда ни с чем подобным не сталкивалась. Он теперь в лучшем месте. Честно говоря, я не особо верила в Бога, но Саммер верила, и поэтому я подумала, что должна это сказать. «Мне пора идти», — сказала Саммер. «Нужно еще позвонить остальным. Ты могла бы прийти на отпевание?» Мы все пришли. Я, Ноа и Лиана. Майкл, не похожий на себя в строгом костюме. На съемочной площадке он обычно ходил в свободных футболках. Даже мистер Атлас пришел в церковь, чтобы выразить свои соболезнования. Сидел себе тихонько на скамейке. Саммер, бледная тень самой себя, стояла рядом с миниатюрной латиноамериканкой и прятала глаза за большими темными очками. «Это моя мама, Лупе», — сказала мне Саммер, когда я подошла обнять ее, и Лупе крепко пожала мне руку. «Спасибо, что пришли», — с легким акцентом сказала она. «Забавно. Отец Саммер прошел вместе с нами весь первый сезон. Его громкий смех, его неусыпная забота о Саммер всегда висела в воздухе над съемочной площадкой. Но о матери Саммер почти никогда не говорила. Я почему-то полагала, что она тоже белая, как и папа Саммер. По другую сторону от Саммер сидел безупречно красивый мальчик в костюме. Он явно чувствовал себя неловко, теребил воротник рубашки. «Так это и есть Лукас, парень Саммер из родного города?» Но представился ему. Они пожали друг другу руки, наверное, даже слишком сильно. Каждый оценивал силу другого. В церкви было неуютно. Удушающе пахло самыми разными духами и дезодорантами. Саммер вышла на сцену и запела мальчика Дэнни, дрожащим голосом, но с решительным видом. Примечание. «Мальчик Дэнни». Баллада, написанная в 1910 году. Исполнялась многими известными исполнителями — Элвисом Пресли, детской группой Джексонов. Люди вокруг меня начали рыдать. Пока пастор читал длинную проповедь, а брат мистера Райта произносил надгробную речь, я страстно тосковала по свежему воздуху и свету дня. Но когда мы вышли из церкви, на улице нас уже поджидали люди. Папарацци, человек 5 или 6. Они бросились к нам, к Саммер, бешено щелкая фотоаппаратами, выкрикивая ее имя. А что она может сказать о своем отце? А не собирается ли она сделать перерыв в съемках? Саммер отпрянула назад, как животное, уворачивающееся от пинка. Ее парень в замешательстве нахмурился. Ноа выпрыгнул перед Саммер, чтобы закрыть ее от камер. «Папарацци окружают вас с трех сторон, поэтому, когда вы пытаетесь отвернуться от одного из них, вас снимает кто-то другой. Они окружили нас, действуя слаженно и продуманно, как стая шакалов. Мы с Лианой посмотрели друг на друга, и тут до нас обеих дошло. В какой-то момент твоя слава становится настолько масштабной, что ты не можешь скрыться от нее, даже если захочешь». И этот момент уже замаячил на горизонте для нас с Лианой. А для Саммер, возможно, он уже наступил. Мне нравилось быть знаменитой, когда, например, та девчушка завопила от счастья при виде меня в магазине. Но готова ли я принять эту темную, низкую изнанку славы? И тогда, глядя на щелкающие камеры, я решила, что да. Что это честная сделка. Лишиться приватности даже в такие тяжелые моменты ради возможности заниматься любимым делом. Мы будем держаться вместе и защищать друг друга, и оно стоит того более чем. Мы с Лианой встали так, чтобы на ходу закрывать Саммер с двух сторон, где ее не мог прикрывать Ноа. Если папарацци идут на нас сплоченной армией, то мы тоже можем сомкнуть ряды. Вопрос о переносе даты начала второго сезона, чтобы у Саммер было время погоревать, действительно обсуждался. Но несмотря на то, что Саммер высказалась «за», менеджеры проекта не хотели ждать. «У нас был строгий график выпуска новых серий, и нам повезло. Мы поймали волну. Это большая редкость. Слишком долгая пауза, и мы можем ее упустить». Когда мы с Майклом на похоронах ели бутерброды, пристроившись в углу, он объяснил мне ситуацию так. «Отгоревать, безусловно, нужно. Но если из-за этого запустишь другие свои важные дела, то потом в дополнение к горю на твои плечи ляжет еще и тяжкий груз сожаления об упущенных возможностях». «Ты действительно думаешь, что люди утратят интерес к сериалу?» Майкл мрачно кивнул. Или если она будет настаивать на слишком долгом отпуске, концерн может пойти на глупый шаг. Реально глупый. Они захотят заменить ее. Без Саммер сериал закончится. Если они уберут ее, ни один из нас не захочет сниматься дальше. «Они на это не пойдут», — сказала я неуверенно. «Публика. Дама очень ветреная», — сказал он и запихнул в рот остатки бутерброда. Затем уставился на меня так, как будто видел в первый раз. «Тебе Саммер доверяет. Бьюсь об заклад, тебя она послушает, если ты попытаешься помочь ей не сделать эту ошибку». Пару дней спустя, когда мы с Саммер опять разговаривали по телефону, я спросила, как она там. Это была очень плохая неделя. Голос ее сел, и она откашлялась, прочищая горло. «Я... Может быть, немного развеется то, что тебе нужно?» «Думаешь?» — спросила она, и голос ее звучал совсем по-детски. «То есть вы с Лианой могли бы приехать сюда и остаться ненадолго? У меня раскладушка есть. Да, и это правда может помочь вернуться к работе. Знаешь, мы снова будем все вместе, мы будем создавать нечто новое». Она ничего не ответила. Майкл говорил, что если люди потеряют интерес к шоу и его закроют, вот это будет полный отстой. Она издала тихий, покорный вздох. Через неделю мы вернулись к съемкам. Мы с Лианой пытались помочь Саммер. Вечерами звали в кино, устраивали посиделки в моей квартире. Она рассеянно улыбалась в ответ. В первую неделю съемок второго сезона она часто бывала рассеянной. Могла забыть свои движения посредине такого уж сложного танцевального номера. Оставляла дверь своего трейлера незапертой. Однажды я пришла за ней в трейлер и увидела букет тюльпанов на стуле. «От кого это?» — спросила я. «Понятия не имею», — сказала она, взяла букет и принялась гладить цветы большим пальцем. На глазах Саммер выступили слезы. Она забывала свои реплики. На учебу тоже забила. Дела приняли настолько скверный оборот, что слухи дошли уже и до руководителей проекта. Однажды, когда мы с Лианой и Саммер делали растяжку перед началом съемок, к нам подошел Майкл. «Мистер Атлас прислал для тебя подарок», — сказал он Саммер. «Он хочет, чтобы ты знала, как сильно корпорация ценит тебя». Лиана пихнула меня в бок, и мы обе повернулись посмотреть. Майкл достал дневник для записи в мягкой обложке цвета морской пены, на которой было вытеснено «Саммер». Он был великолепен. И, конечно, очень многое в наших глазах значил сам факт, что мистер Атлас потратил свое время, хотя он такой занятой человек, выбирая этот дневник и заказывая тиснение, чтобы на нем было имя «Саммер». Сейчас, оглядываясь назад, я уверена, что всем этим занимался его ассистент. Но в тот момент я была абсолютно убеждена, что глава одной из самых крупных кабельных сетей в мире потратил большую часть дня ради того, чтобы сделать подарок Саммер. Майкл продолжал говорить. Именно он рекомендовал подарить Саммер что-нибудь в этом духе. Если записывать свои мысли и чувства, это иногда помогает оправиться. А они все только об этом и мечтают, чтобы она, Саммер, оправилась от своей тяжелой потери. Я едва слышала его. Саммер открыл дневник, я заглянула ей через плечо. На первой странице красовалась дарственная надпись от мистера Атласа. «Нашей самой яркой звезде». Мы с Лианой смотрели, как Саммер закрыла дневник и прижала его к груди. Никому из нас и в голову не могло прийти, какую беду этот невинный подарок навлечет на всех нас. Дневник Саммер. 10 июня. 2004 года. Дорогой дневник. Наверное, я никогда не ухвачу идею записывать свои чувства вместо того, чтобы просто чувствовать их. Но, возможно, в последнее время я слишком сильно в них погрузилась. Вчера Майкл передал мне этот блокнот, подарок мистера Атласа, хотя, конечно, и сам попытался примазаться к этому подарку. При этом разразился длинной речью о том, как важно писать, о целительной силе этого процесса. Конечно, не упустил случая привести примеры своего собственного, чрезвычайно важного для всех творчества. Ведь всем известно, что благодаря снам наяву многие люди, получившие глубокие моральные травмы из-за того ужасного теракта 9/11, когда взорвали небоскребы в Нью-Йорке, наконец смогли спокойно спать по ночам. Что-то я разъехидничалась. Это хороший подарок. Думаю, Кэт или Анна завидовали мне. Но я бы с радостью обменяла этот прекрасный дневник на живого папу. Как бы там ни было, полагаю, мне подарили этот блокнот, чтобы я написала о смерти папы, но я не знаю, что сказать об этом, кроме того, что раньше я никогда не чувствовала себя так грустно. В центре моей вселенной, где раньше было солнце, образовалась большая черная дыра. Мама спросила меня, не хочу ли я уйти из шоу, но мне кажется, что если бросить то, что он так любил, значит убить его второй раз. Он всегда считал, что я достойна стать звездой. Он знал это с тех пор, как я в 5 лет впервые спела главную партию в детском хоре в церкви. Мама позволила ему полностью взять это на себя, ходить со мной на прослушивание, сидеть на всех репетициях. Не то чтобы она не верила в меня. Скорее, она беспокоилась, что все это может мне навредить. И к тому же папа как-то сказал, что в любом случае маме лучше с нами не ходить. То, что я не истинная американка, может расстроить меня еще сильнее. Что бы это, черт возьми, не значило. Ладно, хорошо. Я знаю, что это значит. Мама говорила со мной по-испански, когда я была маленькой. А потом, когда я спела главную партию в детском хоре, папа сказал, что это слишком сильно мешает мне. Это он посоветовал мне покраситься в блондинку после того, как в одной из постановок нашего общественного театра я надела светлый парик. Сказал, что этот цвет мне больше идет. После этого люди действительно смотрели на меня дольше и улыбались мне больше, и компании стали чаще перезванивать после проб, хотя лично мне казалось, что блондинкой я выгляжу очень стрёмно. Теперь я так привыкла быть блондинкой, что мне кажется, с родным цветом волос я буду выглядеть еще более стрёмно. Думаю, привыкнуть можно ко всему. Не знаю, успокаивает меня это или пугает. Мне очень хотелось бросить съемки, как мама и предлагала, когда толпа этих сальных мужиков набросилась на нас возле церкви после похорон, и всю следующую неделю я чувствовала себя очень плохо. Я перепробовала все, чтобы хоть как-то поднять себе настроение. Ничего не помогало. Всей съемочной группы говорили, что если им придется подождать меня еще, сериал просто загнется. И я подумала, может, оно того не стоит? Может, мне стоит просто вернуться к нормальной жизни? Пусть они возьмут на мою роль какую-нибудь другую девушку, а я закончу школу и выйду замуж за Лукаса. Папе нравился Лукас. Но сны наяву нравились папе больше. Кроме того, как я могу бросить Кэт и Лиану? Хотя, черт, Кэт часто раздражает меня в последнее время. Когда я пыталась поговорить с ней о смерти папы, она просто говорила мне, что все будет хорошо, и выглядела при этом так неловко, что я меняла тему. Ладно, просто не буду с ней это обсуждать. И Ноа. Я не знаю, это он изменился или я изменилась. Хотя нет, вру. Знаю. Это я изменилась. Теперь я — девушка, у которой нет отца. Но я замечаю в нем то, чего раньше не замечала. А ты знала, что у него есть веснушка за ухом, в том месте, где так удобно поставить засос? А ты знала? Кого я спрашиваю? Ты — просто дневник. Спасибо Майклу за попытку, конечно, но это кажется немного глупым.